Глава вторая. «Ехать на маяк не придется, Джеймс», — сказал он, стоя под окном. И сказал так противно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства. «Противный молокосос», — думала миссис Рэмзи, — «и как ему не надоест».